Глава 7. Где стол был яств, там гроб стоит. Гаврила Державин. Василий попятился. Из дырявой пазухи у него выпало и с чмокающим звуком ударилась об пол последняя непочатая капсула. Та, что передал ему Ромка. Подпрыгнула и, заковыляв по дуге, откатилась метра на два. Василий проводил ее бессмысленным взглядом и снова уставился на растекшиеся у самых ног зловещие тени. Обернулся, пытаясь восстановить события. Крепкое смуглое лицо его отдавало теперь малярийной желтизной. Вот она надпись. Ромка бежал по прямой. Здесь он свернул, вскрикнул и... Может, как-нибудь все-таки проскочил между стеной и первым капканом? Да нет, как тут проскочишь? Просвет сантиметров в 20, не шире. А ведь он-то бежал. Бежал, сломя голову. Да что же это? Еле слышно, словно боясь собственного голоса, выдохнул Василий. Вокруг величественно посверкивали бледно-золотистые громады, поигрывал стеклянными искорками гладкий дымчатый пол, а за спиной свешивалась с сальдистого потолка сволочная пятиэтажка. «Рома!» — что было сил, закричал Василий. «Рома, ты где?» И тут только обратил внимание, что здесь совершенно нет эха. По идее, звук должен был отразиться от верхней тверди, загулять, перекликаясь между колоннами. Ничего подобного, звук глохнул, как упакованный в вату. Василий рывком расстегнул кобуру, достал патрон и вскинул пистолет над головой, явно собираясь палить до тех пор, пока хоть кто-нибудь не прибежит на выстрелы. Но Макаров отозвался звонким металлическим щелчком. Осечка. Василий передернул затвор, выбрасывая бракованный патрон, и нажал на спуск повторно. Опять осечка. Ругаясь одними губами, выбросил другой. И третья осечка подряд. Василий уставился на пистолет, потом на выброшенные патроны. Не веря своим глазам, нагнулся, подобрал. Патроны были тусклые, зеленоватые, словно пролежали в земле лет 20. Краем глаза он уловил легкое движение неподалеку и обернулся. Там, вздыбив от ужаса серебристую шерстку, обмер еще один лупоглазый зверек. Пораженный, видать, порывистыми движениями огромного существа и производимыми им металлическими щелчками. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Затем лупоглазый коротко прыгнул вперед, ухватил оброненную капсулу и снова обмер, явно прикидывая расстояние до ближайшего овала. В каком-то странном остолбенении Василий смотрел, как пушистый жулик шажок за шажком продвигается к смертельной тени. Вот до нее осталось всего полметра, зверек приостановился и дерзко возрился на человека. Задорное чириканье, и, метнувшись прямо в центр овала, лупоглазый исчез вместе с украденной капсулой. Медленно, как бы боясь спугнуть затеплившуюся надежду, Василий вытер лоб кулаком, в котором были судорожно зажаты черт знает с чего позеленевшие, нестреляющие патроны, и на негнущихся ногах подошел к округлому пятну. Сразу после удачного воровства жизнь самоубийством не кончают, это Василий знал точно. И уж во всяком случае не с таким радостным видом. Выставив кулак как можно дальше, он ослабил хватку и в ту же секунду почувствовал, что рука опустела. Патроны исчезли. Тупо уставился на ладонь, словно пытаясь прочесть по ней свою дальнейшую судьбу. Патронов не было. Вновь покрывшись холодным потом, Василий шваркнул зачем-то озимь пустую кобуру с обрывком ремня и, обложив сдавленным матом теневой овал, шагнул в самую его середину. Все-таки, наверное, следовало при этом закрыть глаза. Тогда бы он вообще ничего не почувствовал. Но, согласитесь, когда в мгновение ока одна местность сменяется другой, пусть даже и очень похожей, не утратить равновесие – дело сложное. Василий взмахнул руками и загнулся, будто и впрямь на льду, но все же не удержался и смаху сел на пол. Площади с пятиэтажкой на потолке, равно как и на полу, нигде видно не было. Он сидел на пятачке между тремя опорами неподалеку от целой толпы молочно-белых глыб, в сторону которых улепетывал во все лопатки пушистый похититель последней капсулы. по-видимому вообразивший, что за ним погоня. С застывшей улыбкой идиота Василий скреб ногтями щетину на левой щеке и, судя по всему, мало что понимал. «Ну, ясно», — бормотал он. «Жив, значит, паразит. Ясно». Потом встрепенулся и с испуганным лицом принялся хлопать ладонями по полу в поисках утраченного боезапаса. Оба патрона лежали рядом, тусклые, зеленоватые. Василий загнал их в обойму, обойму в рукоять, хотел отправить пистолет в кобуру, но кобура с обрывком ремня осталась где-то там, на краю площади, рядом с теневым капканом, который и не капкан вовсе, а оказывается вон что. Погревав о кобуре, хорошая была кобура, почти новая, Василий сунул пистолет за пазуху и поднялся с пола. Но тут слуха его коснулся отдаленный гулкий звук, очень похожий на выстрел. Причем из оружия куда более серьезного, чем тот же Макаров. Василий насторожился и вдруг понял. Это был треск лопающейся глыбы. Выстрел вскоре повторился, и лицо Василия просветлело. «Ромка! Кому ж еще?» «Уши оборву!» — радостно подумал он и пошел на звук.